Глава 11. Хочешь погладить кису, достань ее из камня-дробилки. И продала-то за копейку продала. И, милый, продают всегда за копейку. Христа и того в пустячок оценили. А теперь себя переведи в серебряники. Таких и денег-то мелких нету. Книга света. Люблю карты России, выпущенные на Западе. Реально понимаешь, что кроме зубров и балерин у нас ничего не водится, сказал Эдя, разглядывая стол. Это не карта, это юмористическая скатерть, поправила Зозо. Она всегда уточняла, если нечто имело отношение к юмору. Вероятно, для того, чтобы у Эди было время подготовиться и засмеяться. А то ведь и заплачет еще гад ползучий. С него станется. Только бы досадить бедной несчастной сестре, которая так часто разбивала корабли своей мечты о мужскую твердолобость. А вот и нет. Это скатерть в виде карты, что, по сути, одно и то же, заспорил ее брат. Эдди задумчиво поскреб пальцем стол, убирая прилипшую лапшу. Согласно карте, в Австралии обитали броненосцы и кенгуру. В Европе – Эйфелева башня. В Африке – крокодилы и бегемоты. В Америке – скунсы, статуя свобода и корабли, повернутые пушками к Мексике, в которой на фоне кактусов многозначительно прогуливался бородач с ружьем. Разумеется, они вновь сидели на кухне, этом идейном центре квартиры. Почему идейном? Потому что идеи всегда там, где есть пища. Без пищи идеи усыхают и быстро становятся шаткими теориями. «Тебе ножку куриную или ручку?» – спросил Эдя, извлекая из холодильника сковородку. «Ручку», – сказала Зозо. «У нас нет ручки, и ножки тоже нет. Есть кожа. И часть, ну, назовем это копчиком», – заметил Эдя, созерцая содержимое сковородки. «Не хочу копчик. Хаврон, ты людоед!» «И кто это говорит?» «Женщина, которая пожелала куриную ручку», – возмутился Эдя. «Кстати, твой Мефодий когда звонил в последний раз?» «Почему только мой? Он общий. Вчера звонил». «Ну, и как дела у нашего общего?» «Да разве он скажет? У него два ответа. Норма и отстань», — сказала Зозо с досадой. «Что, только два? А чё так плохо?» «В остальных случаях он использует фразу «Ну чего еще?» «И это мне, родной матери, которая ночей не спала». Начала Зозо убитым голосом и вдруг замолкла на середине фразы. Крайнее уныние не помешало ей углядеть в чайной чашке волос. «Ну-ка, ну-ка, это не мой. Он для моего слишком короткий. И не твой», — сказала она, выуживая волос ногтями. «А откуда ты знаешь, что не мой?» — удивился Эдя. «Тебя они толстые, как проволока. Опять, что ли, девицу какую-то приводил?» «Ну да. И стриг ее над твоей чашкой. Я всегда так делаю», — согласился Эдя. Иногда согласиться — самый простой способ прервать спор. Зозо исторгла вздох. «Хаврон, ты невыносим. Конечно, ты мой брат, но просто для сведения. Я никогда не согласилась бы выйти за такого, как ты, замуж». Эдя самодовольно похлопал себя по животу. Живот откликнулся сытым урчанием. «Ну, это вряд ли. Такой, как я, никогда не сделал бы тебе предложение. Мне другое непонятно. Почему твой Мефодий упорно не соглашается носить с собой мобильник, а? И звонит всегда сам, с автоматов каких-то непонятных». «Откуда ты знаешь, что с автоматов?» – удивилась Зозо. Эдди злодейски ухмыльнулся. «Я все знаю. Это же элементарно, Ватсон. Яд вам в чай подсыпали мы с миссис Хадсон», — сказал Холмс, склоняясь над трупом лучшего друга. — Прекрати. Меф что, вообще не оставил тебе никакого номера? — Ну почему вообще? Один раз, когда я надавил на него, как новая соковыжималка на старый апельсин, он оставил какой-то городской. Канцелярия там что ли какая-то. — Может, боится, что не сможет платить за сотовый и не хочет нас обременять? — предположила Зозо. Эдди недоверчиво скривился. «Кто не сможет платить? Меф? Осенью он расплачивался при мне в киоске. У него в кармане денег прорва. И все скомканное такое. Смотреть противно. Отнять хочется. Зозо пролепетала что-то про повышенную стипендию, которую Мефу платит в гимназии как лучшему ученику. Хаврон захохотал и заявил, что если так, он немедленно бросает работу, отправляется в школу и становится там лучшим учеником. «Что, очень много денег?» – спросила Зозо робко. Эдди задумался. «Ну, как тебе сказать? Не так, чтобы безумно много, но больше, чем у меня в тот момент, точно. А когда у парня 14 лет слишком много денег, это наводит на всякие мысли», – сказал Эдди, возведя палец так веско, будто там, на потолке, болталась в петле абсолютная истина. Зозо встревожилась. Практической интуиции брата она доверяла. «На какие такие мысли?» «Первым делом, что неплохо было бы поделиться с дядей. Он должен мне за чуткое мужское руководство и моральную опеку». Зозо царапнула брата неласковым взглядом. «Таких дядь у всякого винного магазина можно бульдозером сгребать. У Мефодия и мать есть, между прочим». «То-то и оно, что между прочим», – парировал Хаврон. Он поскреб шею и ощутил неудержимое желание сказать сестре какую-нибудь гадость. Желание это посещало его тем чаще, чем хуже шли дела у самого Эдди. «А еще у Мефодия твоего девушка есть, а тебе плевать», — сказал он ябедническим тоном. «Какая еще девушка?» — встревожилась Зозо. Мамы мальчиков почему-то всегда трясутся о своих тонконогих адамчиках куда больше, чем мамы девушек о своих подрастающих девочках. Им мерещится, что всякое готово загрести ее никому не нужное сокровище и спрятать его в мешок. Конечно, девушкам это кажется смешным, но потом они сами становятся матерями, и ситуация опять повторяется. «Ну это, как ее? Дашка, что у нас когда-то жила?» Зозо немного успокоилась. «Ну, Даша это еще ничего. Она неплохая девушка и положительно на него влияет». Эдди передернулся. У него у самого морали было немного, что совсем не мешало ее блюсти. «В 14-то лет? Ходят такие два шпендика. Она с дудочкой, он с мечом деревянным. Дункан Макдаун, блин. Бродят, за лапки держатся, только народ дразнит. И днем, и ночью. Помяни мое слово, отпинают их когда-нибудь за милую душу. Спасибо, если не убьют». «Эдди, перестань. Мефодий очень осторожный. И потом их в школе так поздно не отпускают», — торопливо возразила Зозо. Она не хотела об этом думать. Ее собственная жизнь и так была похожа на ребус, а тут еще выросший, чересчур самостоятельный сын. Может, у Мефодия наследственность такая? Его папа Игорь в 9 классе уже имел дочь, которую она, Зозо, к слову сказать, никогда и не видела. «Не отпускают, ясный перец. Наручниками к батарее приковывают и ставят колыбельную. А этот, как его, Глумович, подвывает в коридоре, чтобы всем было грустно и печально», — издевательски сказал Хаврон. «Слушай, отвали!» — огрызнулась Зозо. Ей вдруг пришло в голову, что это Эдя со своими словечками виноват в том, что она до сих пор никого не нашла. Ее брат взглянул на часы. «Именно это я и собирался сделать. Отвалить. Привет женихам, если таковые откопаются», — сказал он. Захлопнувшаяся дверь ударила как пощечина. По подъезду вечно скитался буйный сквозняк, превращавший любую скромную попытку закрыть двери в демонстрацию чувств. «Кошмарная личность, мой брат. Надо было в детстве почаще надавливать ему пальцем на родничок», — сказала Зозо со вздохом. Последние годы эта запоздалая мысль все чаще приходила ей в голову. К сожалению, опаздывать – общее свойство всех удачных мыслей.